День третий. Москва. 15:58. Они двигались по коридорам второго этажа, проверяя служебные помещения. В некоторых находились сотрудники центра. У всех были карточки с особой синей полосой, свидетельствующие о благонадежности. Суслова постоянно хмурилась, видимо, все еще находясь под впечатлением разговора с Корниенко. Дронго видел ее состояние и молча шел рядом. «Не нужно так жалостливо сопеть», — заметила Лена, когда они зашли в очередную комнату. Карточки висели у каждого на груди. Таково было требование службы безопасности. «У меня сломан нос», — возразил Дронго. «Поэтому сопение мое не жалостливое, а скорее физиологическое». «Не смешно», — она кивнула сотрудникам центра и вышла. В коридоре находились еще двое сотрудников службы безопасности с краснополосными карточками. «Почему ты считаешь, что весь мир должен скорбеть из-за твоего спора с полковником Корниенко?» — спросил Дронго. «Я стараюсь не вмешиваться в ваши служебные дела». «Это был не спор», — возразила она. «И ты это прекрасно понимаешь. Он настаивал на моем отстранении от работы в группе». «Что за глупость? Но какие он выдвигал причины?» «А он тебе не сказал?» «Конечно нет. Или ты считаешь, что Корниенко вообще может мне что-либо рассказать? Они с Рудневым, кажется, меня недолюбливают». «Я видела Слепнева, встречала его, но сам Слепнев об этом не знает. У него в Севилье была встреча с женщиной, мы его подстраховывали. По правилам конспирации он должен был сразу улететь из Севильи. Только в случае особой необходимости он мог задержаться на несколько дней. А он решил остаться из-за женщины, с которой встречался в Испании. Она была не местная, иначе мы бы сразу пресекли эту связь. Она прилетела туда с ансамблем, кажется, Моисеева. Точно не помню. Они случайно познакомились, и он решил задержаться на несколько дней. Руководивший нашей группой Меджидов сказал, чтобы мы оставили его в покое. Он считал, что сломал жизнь Слепневу, когда задолго до Севильи сделал все, чтобы довести до разрыва отношения Слепнева с девушкой, которую тот любил». «Я слышал, что ваше ведомство занималось такими гнусными делами», — заметил Дронго. «Тогда было совсем другое время. Любого кандидата в ликвидаторы проверяли как минимум несколько лет. Обнаружив у него сомнительные связи, либо отклоняли, если человек проходил по остальным параметрам, либо прекращали эти связи. В общем, личная жизнь Слепнева была под постоянным контролем внутренней контрразведки. Поэтому в Севилье мы его не стали трогать, и он задержался на 3 дня. Вот, собственно, и все». «Вы проверили женщину, убитую вчера во время штурма квартиры?» — спросил Дронго. «Ты говорила, что погибли оба его помощника». «Да, мужчина и женщина. Причем женщину застрелил, очевидно, сам Слепнев. Она была тяжело ранена, и он выстрелил ей в сердце. Это установили наши эксперты». «Он был с этой женщиной близок?» «Возможно. Им навстречу попались еще 2 сотрудника службы безопасности с карточками на груди». У Дронго и Сусловой были такие же. Кивнув друг другу, они разошлись в разные стороны. «Представляешь, в каком он сейчас состоянии?» — задумчиво произнес Дронго. «Если сам вынужден был выстрелить в своего помощника. Может быть, он любил эту женщину? Если так, он не простит нам ее смерти, и тех, кто его подставил, тоже не простит». «Мы это понимаем». «Вы послали людей в ГАИ проверить, куда делись неопознанные номера машин?» «Конечно. Оттуда уже звонили. Номера были списаны и уничтожены. Есть даже акты, датированные прошлым годом». «Значит, у преступников свои люди в ГАИ. Таких совпадений не бывает. Если бы речь шла об одной машине, я бы еще поверил. Но когда на 2 машинах стоят якобы списанные номера, это уже система. Значит, кто-то сумел получить доступ к спискам ГАИ и изготовить нужные номера». «Мы проверяем, но пока нет результатов. Давай спустимся вниз. Через несколько минут открытие конференции». «Как у вас дела, Пятый?» — раздался голос Руднева. Елена вздрогнула от неожиданности. «Все в порядке, Первый», — ответила она. «Что у вас?» «Скоро спускаемся на открытие. Мне передали, что собралось очень много людей». Она подошла к перилам лестницы. Центр представлял собой своего рода атриум, в котором балконы выходили вовнутрь. С любого этажа можно было увидеть, что происходит на первом. Внизу действительно было много народу. И много сотрудников службы безопасности центра и ФСБ. Гораздо больше, чем предусмотрено на подобных мероприятиях. «Людей действительно много», — сказала Суслова Рудневу. «И все в ожидании». «Сейчас выходим», — сообщил Руднев. «Через 2 минуты открывается конференция. Следите за этажами. На каждом есть наши сотрудники». «Мы видим их. Первый», — сообщила Суслова. «Через минуту будем внизу». «Пойдем к лифту», — сказала она Дронго. «Пятый, я первый», — неожиданно раздался голос Руднева. «Проверьте 4-й этаж. Там никто не отвечает. Вы меня слышите? Проверьте 4-й этаж». «Быстрее на 4-й». Она вошла в лифт 1-й и сразу нажала нужную кнопку. Лев Зайдман в это время уже подошел к микрофону. Полетаев обменялся приветствиями с австрийским министром экономики. Секретарша Зайдмана протянула банкиру текст его выступления. Он зажал в кулаке листок, посмотрел на переводчика и заговорил. «Дамы и господа, мы приветствуем всех собравшихся на нашей конференции!» На 4-м этаже лифт остановился. «Оружие при тебе?» — спросила Елена у Дронго. «Конечно». «Будь осторожен. Пойдем, все проверим». «Первый, я 5-й», — передала она. «Пока все в порядке. Кто должен быть на 4-м?» «6-й. Он передал, что вместе с ним там находятся сотрудники службы безопасности центра, и больше не отвечал». «Первый, вас поняла. Сейчас проверим». На 4-м этаже никого не было. Достав пистолет, она положила его в висевшую на плече сумку и рывком открыла дверь в подсобное помещение. Здесь все было тихо и спокойно. В коридоре ярко светились люминесцентные лампы. Кабинеты и комнаты были закрыты. «Первый, пока ничего подозрительного», — доложила она, двигаясь дальше. «Наша экономика сейчас находится на стадии реорганизации, и предполагаемые структурные изменения помогут нам еще более динамично двигаться вперед», — сказал Зайдман, довольный тем, что не пользуется шпаргалкой. Переводчик шагнул к микрофону, собираясь перевести последнюю фразу. Вдруг Суслова увидела, что навстречу им идут 2 парня. Невольно коснулась сумочки, кивнула Дронго и замедлила шаг. Когда парни приблизились, Елена увидела на лацканах их пиджаков карточки с красной полосой. «Добрый день!» — поздоровалась Елена, поравнявшись с ними. «Я из ФСБ. Вы не видели здесь нашего сотрудника?» «Нет», — сказал один из парней, коротко стриженный брюнет, даже не ответив на приветствие и лишь покосившись на их карточки. «Мы никого не видели». «Может, он в другом крыле коридора?» — заметил второй, рыжий, с вьющимися волосами. «Посмотрите в другом крыле. Надо обойти весь коридор. Видимо, он решил пройти в другую сторону». «Вы не заметили ничего подозрительного?» — спросила она. «Нет», — ответил второй. «А вы?» «Пока нет», — улыбнулась Суслова. «До свидания». «Первый, я 5-й», — доложила она. «Пока все в порядке. На 4-м этаже сотрудники службы безопасности центра. 6-го не нашли». «Он по-прежнему не отвечает. Пройдите по этажу», — попросил Руднев. «С удовольствием предоставляю слово нашему общему другу, человеку, который знает о нашей работе не понаслышке, министру финансов страны Артему Сергеевичу Полетаеву», — прочувствованно объявил Зайдман и, дождавшись, пока переводчик переведет, кивнул Полетаеву. «Ты представляешь меня прямо как президента», — пошутил Полетаев, проходя к микрофону. «Может, ты им и станешь», — улыбнулся Зайдман, отойдя на шаг. «Дамы и господа», — начал Полетаев, обведя взглядом собравшихся, — «мне особенно приятно, что открытие подобной конференции проходит именно в те дни, когда...» Суслова шла дальше, проверяя ручки дверей. По согласованию со службой безопасности, все посетители и сотрудники должны были находиться внизу во время открытия конференции. «Посмотри», — вдруг сказал Дронго, — «на полу след». «Какой след? Это складки на ковролите». «Нет, не складки». Он наклонился, внимательно рассматривая ковролит. «Кто-то сильно ударил ногой именно в это место. Даже не ударил, старался зацепиться ногой, когда падал или когда его тащили в эту комнату». «С чего ты взял?» — спросила она, тоже наклонившись. «Посмотри, стерта целая полоса. Потом кто-то хотел привести ковролит в порядок, но, видимо, не успел. Присмотрись повнимательней. Отойди чуть в сторону, так заметней». Она постучала в дверь. Послышался шум, крики, выстрелы и громкие аплодисменты. Елена взглянула на Дронго. «Это телевизор», — улыбнулся он. Суслова постучала еще раз, сильнее. Кто-то подошел к двери. Лена открыла сумочку, готовая выхватить оружие. Тут дверь медленно открылась. На пороге стояла молодая женщина в голубом халате со шваброй в руках. «Извините», — сказала Суслова, взглянув на карточку, прикрепленную к халату женщины. Синяя полоса свидетельствовала о том, что это служащая центра. Но Лена все-таки спросила. «Почему вы находитесь на этаже? Мы же просили всех сотрудников спуститься вниз». «Да», — улыбнулась женщина, — «но мне велели убрать здесь до прихода сантехников. Видите, кран течет». Дронго смотрел на женщину. Она показалась ему знакомой. Где он мог ее видеть? «Можно войти?» — спросила Суслова. «Конечно», — улыбнулась женщина, пропуская их внутрь. «Обычный номер, какие бывают в отелях такого класса. Хотя в 90-х номера превратились в офисы приезжающих сюда банкиров и бизнесменов. Они сохранили свой прежний вид и убранство, и вся обстановка была, как в отеле первого класса. В комнате был идеальный порядок, работал телевизор». Суслова вошла в ванную. Здесь действительно все залило водой. Она попробовала повернуть кран, он плохо поддавался. «Наверное, сорвана резьба», — сказала Элина. «Все ясно. Уберите и спускайтесь вниз. В комнатах нельзя оставаться». Дронго, между тем, не сводил глаз с женщины. Где-то он уже видел эти глубоко посаженные глаза. «Все в порядке. Пошли!» — обратилась к нему Суслова. Уборщица улыбнулась и поправила волосы. «Я быстро управлюсь», — сказала она, когда Лена и Дронго вышли в коридор. Она уже хотела закрыть дверь, но в эту самую секунду Дронго вспомнил, где видел эти глаза. Тогда на женщине было совсем другое платье и другой парик. Но глаза он запомнил. Дронго быстро поставил ногу, не давая ей закрыть дверь. «Извините», — он улыбался, — «извините меня, не скажете ли, что случилось с ковролитом напротив двери этого номера? Посмотрите, там некоторый беспорядок». Женщина тоже улыбнулась и вышла взглянуть на ковролит. «Это я шваброй задела», — сказала она, глядя на Дронго. Но он уже перестал улыбаться. «Пошли», — нетерпеливо сказала Суслова. «Сейчас», — кивнул Дронго и снова обратился к уборщице. «Вы никогда не были в Лондоне? К примеру, вчера?» Женщина вздрогнула. От Елены это не ускользнуло, и она уже готова была вытащить пистолет, когда женщина сильно толкнула ее, сбив с ног, и побежала по коридору. «Стой!» — крикнул Дронго, доставая оружие. «Стой!» В этот момент в конце коридора появились два сотрудника службы безопасности. Поднявшаяся на ноги Суслова тоже достала пистолет. «Задержите ее!» — крикнул Дронго. Женщина обернулась, и он поразился выражению ее лица. На нем были страх и радость одновременно. Она, видимо, надеялась уйти. У настоящих профессионалов с годами вырабатываются определенные навыки, которые превращаются в автоматику. В считанные доли секунды они принимают решение в зависимости от ситуации. Так случилось и с Дронго. Он сразу бросился на пол. Ему не понравилось выражение радости на лице женщины. А сотрудники службы безопасности, вместо того, чтобы ее задержать, неожиданно выхватили пистолеты, раздались выстрелы, стреляли в него. Лежа на полу, он крепче сжал в руках пистолет, услышал крик Лены, но не обернулся, не имел права. Выстрел, еще один, еще! Дронго был первоклассным стрелком. Первый из нападавших растянулся на полу, получив пулю в лоб. Только так его можно было остановить. Второму Дронго прострелил руку, справедливо решив, что одного необходимо взять живым. Бандит вскрикнул, выронил пистолет и схватился за руку, морщась от боли. Женщина уже бежала к нему, чтобы взять пистолет. Дронго прицелился, но не выстрелил. Он не любил стрелять в спину, тем более женщине. Было в этом что-то подлое, недостойное мужчины. Сзади послышался стон. Он чуть повернул голову. Елена, прислонившись к стене, стонала. Бандитская пуля попала ей в плечо. Дронго стиснул зубы и, не раздумывая больше, навскидку выстрелил в преступницу в тот момент, когда она наклонилась за пистолетом. Женщина вскрикнула и, как подкошенная, рухнула на пол. «Первый», — доложила Суслова, — «у нас проблемы, есть раненые и убитые». «Что происходит?» — едва не закричал Руднев. «Срочно на четвертый этаж!» Елена потеряла сознание. Дронго подошел к раненым. Блондин катался по полу от боли в руке. Очевидно, у него была перебита кость. Женщина лежала на полу, уткнувшись лицом в ковролит. Дронго подумал, что она мертва, и перевернул ее на спину. Она застонала, открыла глаза и, собрав последние силы, плюнула ему в лицо. «Сволочь! Второй раз помешал!» Он вытер лицо и обрадовался, что не убил ее. Пуля, очевидно, попала чуть выше лопатки и прошла на вылет. Он убрал пистолет в кобуру, когда-то сделанную для него на заказ, осмотрел женщину и сказал: «Лежите спокойно, сейчас придет помощь». Она закрыла глаза. Оставалось всего несколько секунд до появления сотрудников ФСБ. Он подошел к раненому бандиту, спросил: «Кто вас послал?» «Иди ты!» — выругался тот. «У меня нет времени!» — сказал Дронго. «Кто?» Бандит только стонал. Дронго наступил ногой на раненую руку, и бандит заорал, теряя от боли сознание. «Кто послал?» — спросил Дронго. «Не скажешь, прострелю вторую руку!» Он достал пистолет. «Нет, нет!» — закричал бандит. «Не надо!» «Имя! Мне нужно имя пославшего!» В конце коридора открылся лифт, и из кабины появилась группа сотрудников ФСБ с полковником Корниенко. «Скажи имя!» — повторил Дронго. «Родион!» — выдохнул бандит. «Родион Александрович Ратецкий!» «Адрес! Мне нужен адрес!» «Не знаю, мы встречаемся с ним...» Раненый уже выл от боли, плохо соображая, что говорит. «Есть его телефон!» Он прошептал номер. Дронго убрал ногу. Офицеры ФСБ были уже рядом. «Где убитый сотрудник?» — спросил Дронго. «В шкафу!» — пробормотал бандит. «Он в шкафу!» И потерял сознание. Дронго посмотрел на Корниенко. «Эти двое живы!» — он показал на раненых. «К сожалению! Окажите помощь подполковнику Сусловой!» «А этот?» — один из сотрудников ФСБ ткнул пальцем на брюнета с короткой стрижкой. «Он уже нам ничего не расскажет», — ответил Дронго. «Покойный был плохо воспитан, не любил здороваться первым». Он подошел к Сусловой, взял ее руку. «Надо срочно доставить ее в больницу», — сказал он с неприязнью, глядя на Корниенко. «Это она все просчитала, сумела их быстро вычислить. Она настоящий герой. Такие редко встречаются в вашем гнусном ведомстве». «Доставим», — глухим голосом ответил Корниенко. «Вы что-нибудь узнали?» «А вы поняли, что напрасно ее подозревали?» — в свою очередь зло спросил Дронго. «Не нужно меня добивать», — сказал полковник. «Несите ее вниз», — приказал он двум сотрудникам ФСБ, уже поднявшим Суслову на руки. «Несите ее вниз и срочно в больницу». «Ратецкий Родион Александрович, вам что-нибудь говорит эта фамилия?» «Впервые слышу». «Это он направил сюда бандитов. Нужно выяснить, каким образом у них оказались карточки службы безопасности». «Выясним». «Где искать Ратецкого, вы знаете?» «Знаю. Бандит дал мне его номер телефона. Если возьмете меня с собой, готов вам помочь». «Только без ультиматумов», — поморщился Корниенко. «Конечно, я возьму вас с собой. Лучше иметь вас другом, чем врагом, я уже понял». «Разумное решение», — кивнул Дронго. «Кроме того, у меня личный интерес». «В каком смысле?» «В самом прямом. Они ранили Лену, а я очень хорошо отношусь к этой женщине». «Согласитесь, не совсем приятно, когда стреляют в вашего друга. По закону чести полагается вызвать обидчика на дуэль». «Как вы считаете, согласится Ратецкий принять мой вызов?» «Судя по тому, как вы стреляете», — Корниенко показал на убитого, — «вряд ли у него будет шанс». «Вот и я так думаю. Значит, откажет. Тогда на дуэль вызовите его вы, правда, на другую дуэль». «Согласен», — улыбнулся наконец Корниенко. «Давайте номер телефона». Дронго продиктовал. Корниенко быстро связался по мобильному с управлением и попросил найти адрес. Через несколько минут им сообщили адрес Ратецкого и некоторые факты его биографии. «Бывший майор МВД», — пробормотал Корниенко. «Вот откуда списанные номера». «Вы делаете успехи, полковник», — добродушно заметил Дронго. Из здания центра вышла группа людей. Зайдман провожал Полетаева. Оба улыбались, даже не подозревая, что здесь произошло. «Как Лена?» — спросил Руднев, подходя к Дронго и Корниенко. «Увезли в больницу», — ответил Корниенко. Руднев сжал кулаки. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил у Дронго. «Допросите особу, которую я ранил. Она расскажет подробности неудавшегося покушения в Лондоне. Возможно, здесь они планировали нечто похожее. Нужно проверить четвертый этаж». «Я сам все проверю», — пообещал Руднев. «Не спускайте глаз с Полетаева. Боюсь, это не последнее покушение». «Почему вы так думаете?» «Это были конкуренты Слепнева. Сам полковник пока не проявлялся». предполагаю, что он появится в финале как главное действующее лицо. Ваш Слепнев, видимо, обожает дешевые трагические эффекты, но не учитывает одной весьма характерной особенности трагедии». «Какой именно?» — спросил Руднев. «Именно в финале и погибает главный герой. Значит, наша задача — не разочаровать зрителя. Как вы считаете?» «До свидания!» Руднев переглянулся с Корниенко. Они не могли понять, как работает этот непонятный эксперт, как мыслит, но оба осознали, что с ним лучше не спорить. Этот человек за 3 дня сделал больше, чем они все вместе взятые. Идя к машине, Руднев не переставал удивляться и недоумевать. «Поехали!» — показал на вторую машину Корниенко. «У нас мало времени!»